61. Но германик обратил внимание и на прочие чудеса Египта, из которых главнейшими были вытесанные из камня изображения Мемнона, издающие, когда его коснутся солнечные лучи, громкий звук, похожий на человеческий голос, смотри примечание 48. Пирамиды, наподобие гор, среди сыпучих и непроходимых песков, возведенные иждивением соревнующихся царей. Озеро, смотри примечание 49, искусно вырытое в земле и принимающее в себя полые нильские воды, и еще находящиеся в другом месте теснины, через которые пробивается Нил, здесь настолько глубокие, что никому не удается измерить его глубину. Примечание 48. О звуке, издававшемся этой статуей при восходе солнца до ее реставрации в правлении римского императора Септимия Севера, смотри также Страбон. Примечание 49. Речь идет о ныне высохшем озере в Фаюмском оазисе. Было ли оно действительно искусственным или возникло естественным образом, не установлено. Древние греки называли его Меридой. Конец примечаний. Отсюда он прибыл на Элефантину и в Сиену, некогда пограничные твердыни римского государства, которое простирается ныне вплоть до Красного моря.